Иногда он просыпался посреди кромешной тьмы и, как лунатик, подходил к окну, в темноте наблюдая призрачно светящуюся за стеклом Москву. И вот сейчас стоило Карелину услышать полузабытое родное имя, как внутри все колыхнулось, и вновь он превратился в прежнего Иванушку. Сердце стучало громко и свободно, словно не было тяжелой ночной темноты, московской выматывающей бессонницы. И все же присутствовал непонятный мистический страх. Какая она теперь, после стольких лет? Любит ли она его еще? Одна ли вернулась? Впрочем, это не важно. Будет ли завтра на сходе? Наверное, будет. Должна быть. Линда, Линда. Пятая глава. Сход. «Ваньша, подъем!» Крик деда Луки разбудил Карелина. Он разлепил глаза, потянулся и, щурясь от солнца, соскочил с кровати. Под его весом заскрипели пружини скрашенные половицы. «Который хоть час, не рано ли разбудил?» Подойдя к открытому окну и подставив грудь прохладному утреннему воздуху, сонно спросил Карелин. «В самый раз. Кто рано встает, тому Бог подает», — весело отозвался дед Лука. «Да и сход сегодня. Или забыл с просонок? А нам еще и позавтракать надо». Хотя, может, тебя и не нужно кормить, злей ругаться будешь. Небось, ночью-то все Лидку во сне смотрел. Карелин не стал спорить, тем более, что дед попал в точку. Спалось ему действительно плохо, и почти всю ночь он думал о Линде. Кажется, только под утро уснул. И такое было ощущение, что едва успел глаза закрыть, как ворвался дед Лука со своей побудкой. Карелин босиком вышел во двор, и сон как рукой сняло. Мысли стали простыми и ясными. Хотелось чего-то героического, какой-то наивности, чистоты, любви, как в романе Пушкина, в стихах Есенина, да побольше. Захотелось хоть на миг изменить свою жизнь. А по небу уже плыли, подкрашенные зарей алые облака. День обещал быть ясным и теплым. Вокруг еще было зябко и свежо. От росистой травы ноги продрогли и покраснели, зубы начали выбивать дробь. Иван хотел вернуться в дом, но дед его не пустил. — Чего скрючился? Иди ополоснись! Карелин взял из его рук полотенце и, обмотав им шею и плечи, пошел к кадушке. С опаской тронул воду, загоготал на весь двор, ежась и все-таки решившись, снял полотенце и повесил его на яблоню. Фыркнул, плеснул обеими руками в лицо водой и заплясал около бочки, вытанцовывая кренделя. «Вот так!» — кричал он во весь голос. «Вот так! Ах, как хорошо!» Дед стоял на крыльце и смеялся. Умытый и свежий, Карелин уплетал на кухне поджаренную ветчину, омлет, зеленый горошек и запивал все это пахучим кофе.